Глава 16. Даниил. Яна появилась в моей жизни всего на день, но прошлась в ней ураганом. Я ведь считал, что разлюбил ее, что мысли о ней всего лишь призрак несбывшейся любви. А построить отношения я не мог, потому что никто не дотягивал до идеала рыжей бестии. Я оказался неправ. Как только я увидел ее вживую, все чувства разом вспыхнули вновь. Да еще к ним прибавилось желание попробовать Яну на вкус, узнать, что такое заниматься сексом с той, кого истинно любишь. Все-таки любовь школьника и любовь взрослого мужчины очень отличалась. И какая же все-таки ирония, мы оказались соседями. Как за 2 месяца жизни здесь я не заметил ее, как не столкнулся с ней в подъезде, как не увидел в окне. Ах да, я не смотрел в окна. А жили мы на слишком разных этажах. Вот они, минусы многоэтажного дома. Теперь я должен был придумать план действий. Что-то, чтобы доказать ей свою любовь. Если честно, мне даже бы хватило дружбы с ней, того, что было у нас в школе. Мы были рядом, и этого мне почти хватало. Слышу мурлыканье любимой кошки. Оказывается, я сидел на диване в очень неудобной позе. И Искра решила спеть мне песню. Усмехнулся, вновь посмотрев на кошку. «Ох уж эта любовь к рыжим!» «Мяу?» — тихо спросила меня моя спутница жизни. 2 месяца назад мы вместе прилетели из столицы. Очень боялся, как Искорка перенесет самолет, как приживется к новому месту. Но на территорию ей было плевать. Самое главное, что я был рядом. И это было лучшим комплиментом. «Искорка, как мне завоевать сердце неприступной красавицы?» — спросил я и усмехнулся сам себе. Я разговаривал с кошкой. Жаль, правда, что она мне не отвечала. «Мяу!» — утвердительно пискнула она, потеревшись о мою руку. Или ответила. Просто я никак не мог понять, что это ее «мяу» значило. «Мне нужен срочно переводчик с кошачьего на человечий». Может, у Искорки есть для меня дельные советы? А то я совсем уж от рук отбился. Не знаю, как завоевать красавицу. Вот всегда был в центре внимания, но толку. Та самая со мной только дружила. В рассуждениях прошло несколько часов. Искорка уже ушла, когда я плюнул и заказал доставку. Короткий завтрак с любимой не насытил меня. Решил написать. Вряд ли Яна ответит. Но пусть знает, что в этой ситуации не одна. Через ее мобильный нашел ее аккаунт в соцсети. А там провалился в разглядывании фотографий. Очень удивился, когда увидел ее фотки с темными волосами. Черный цвет ей совершенно не шел. Но от этого, милый, она быть не перестала. «Просто знай, что ты можешь всегда на меня рассчитывать. Ты не одна в этой ситуации. Я готова быть просто другом, как раньше». Написал и отправил я. Это был последний вариант сообщения. И пусть он выглядит немного жалостливым. Это куда лучше, чем любовная поэма на тему страдающего от безответной любви парня. И если Яна была влюблена в меня в старшей школе, значит, я снова смогу добиться ее взаимных чувств. И в этот раз я их замечу и не упущу.